Ультрадесантник был жив, но все равно, что мертв. Он непрерывно пытался подняться. Сервоприводы сочленений и сцепленные механизмы издавали визг. Силы почти полностью покинули воина, а Мардук прижимал его к полу, силой давя ногой на нагрудник. Собралась лужа крови, которая уже застывала, превращая палубу в липкое и вязкое болото. Она продолжала вяло вытекать из раны на шее ультрадесантника. Даже гиперкоагулянты кровеносной системы не могли затянуть порез, нанесенный атамом Мардука. Воин слабо извивался. Кончики пальцев подергивались. «Что ты делаешь?» – требовательно спросил Буриас. «Новициат!» – продолжал маячить у Мардука за плечом, бросая нервные взгляды в обе стороны коридора, когда по надстройке платформы разносились звуки боя. «Просто убей его!» «Подожди!» – отозвался Мардук. «Чего?» «Хочу кое-что попробовать!» – произнес Мардук. «Смотри! Учись!» Он убрал сапог с груди ультрадесантника. Давление исчезло, и нагрудник заскрипел. Легионер попытался встать, опираясь на дрожащую, ослабевшую руку. Мардук вышиб ее из-под воина, и тот рухнул обратно на пол, ударившись керамитом о металл. Опустившись на колени, несущий слово обхватил руками увенчанный плюмажом шлем ультрадесантника. Разомкнув замки, он снял шлем под шипение выходящего сжатого воздуха и отложил его в сторону. Лицо воина было болезненным, призрачно-бледным. Остатки цвета исчезали прямо у Мардука на глазах. На этом фоне пятно крови на шее и щеке казалось еще более ярким. Это было волевое, горделивое лицо, чопорное и полное холодного надменного аристократизма, абсолютно чуждого уроженцу Колхиды. Морщинистое, отмеченное печатью забот, лицо сенатора или дипломата, а не воина, несмотря на шрамы, кровь и три штифта за выслугу на лбу. На губах пузырилась красная пена. Он силился сконцентрировать взгляд, глаз цвета железа на своем мучителе. «Теперь Ларгар посылает против нас детей», — выдохнул ультрадесантник с примесью холодного веселья. «Я не ребенок», — огрызнулся Мардук. «Но ты предатель. Мы войдем в историю иначе. Нас будут славить как героев этой войны, провозвестников новой эры понимания и веры». Ультрадесантник издал булькающий звук, который вполне мог быть презрительным смехом. «Ты глупый юнец», — произнес он. «Ты еще познаешь безумие своих поступков. Позволь показать тебе, чего можно достичь истинной верой, благородный отпрыск ультрамара», — ощерился Мардук. Он подался вперед и положил руку на грудь ультрадесантника. Умирающий легионер вздрогнул. «Позволь показать тебе могущество богов, которых ты отрицаешь». «Что это?» – прошипел Буриас. Казалось, он не в силах оторвать глаз. «Я могу тебе доверять, брат?» «Конечно, всегда». «Тогда помолчи», – сказал Мардук и закрыл глаза. Во мраке под веками начали корчиться бесформенные существа. Среди них он ощутил присутствие своего второго, подлинного наставника. Тот пробивался вперед, и остальные расступались перед ним. Он почувствовал, как сущность разрастается, напирая на границы мироздания. Она жаждала стать реальной. «Скоро», — пообещал Мардук. Он глубоко вздохнул, обратив свою концентрацию вовнутрь. Нереальность раскрылась, будто цветок, и разумная тьма заговорила с ним. Ей было известно, чего он хочет. Она начала нашептывать ему. Тысяча голосов сливалась в единый, вкрадчивый монолог. Он звучал прямо у него в голове. Непостижимые буквы и слоги впивались в мозг, словно нанося порезы. «Фиалшнеш дош хаерне драк шалрот». Мардук открыл глаза. Ультрадесантник слепо глядел на него. Расфокусированный взгляд выражал незамутненный ужас. Даже притупленный разум воина ощутил, что что-то происходит. «Фиалшнеш дош хаерне драк шалрот», — пропел Мардук. Электрический зуд пополз под броней, под субдермальными пучками волокон и кабелями механической мускулатуры, под черным панцирем, который сросся с его плотью в единое целое. Глаза зачесались изнутри. Внутри черепа скреблись нематериальные отростки. «Долат халин карох бха неах лакор!» «Что это?» – зашипел Буриас, озираясь в сгущающемся мраке. «Откуда он исходит?» Мардук не обратил на него внимания. «Долат халин карох бха наэт халакор!» – сказал он. Как только Мардук начал произносить слова, то почувствовал их скрытую силу. От них щипало и покалывало губы. На языке ощущалось едкое жжение, но это работало. Ультрадесантник с тихим стоном задрожал. Он задергался на палубе, мотая головой из стороны в сторону. Глаза закатились, остались видны лишь налитые кровью белки. «Раэт хма доэрт хме коэтк!» Буриал замолчал, Мардук был ему за это благодарен. «Раэт хма доэрт хме коэтк!» Мышцы ультрадесантника свело внезапным жестоким спазмом, который заставил его выгнуть спину и приподняться над полом. Мардук не отрывал руку от груди легионера. От его прикосновения нагрудник начал дымиться. Внутри плоти ультрадесантник, словно черви под кожей, что-то двигалось. Доспех начал спучиваться возле уплотнений, как будто внутри нарастало избыточное давление. «Кровь Аврелиана!» – прошептал Буриас. На ребрах доспеха ультрадесантника выступили костяные шпоры и острые шипы, которые корежили и сминали пластины брони. Ее конструкция была неизвестна несущим слово. Однако теперь царственные очертания приобрели более приятный извращенный облик. Глаза ультрадесантника плотно зажмурились, и с уголков потекли кровавые слезы. Когда они резко открылись, то глазных яблок больше не было. Остались только темные впадины, обрамленные маленькими неровными зубами, которые начали лязгать друг от друга. Буриас рассмеялся. Ультрадесантник вцепился в собственное лицо пальцами, превратившимися в когти, и начал раздирать плоть. В ранах были видны извивающиеся существа, кольчатые, похожие на пиявок твари, со щелкающими миножьими пастями. С губ воина сорвался мучительный крик. «Не сопротивляйся, сородич!» – произнес Мардук. Его ладонь оставалась прижатой к груди измененного воина. Ребра ультрадесантника пробили нагрудник, образовав грубый экзоскелет, который корчился и извивался. «Это великая честь!» На краю зрения мелькнуло взбудораженное движение. Мардук с улыбкой посмотрел во мрак. «Живущие вовне ждут тебя», — сказал он. «Ты чувствуешь их? Они близко». Ультрадесантник снова закричал. Он не мог внятно говорить. Его язык превратился в вывалившийся наружу слизнеобразный отросток, покрытый сотнями мясистых бугорков. Однако в этом звуке явно слышались ужасы страдания. «Что это за кощунство?» — внезапно взревел громкий голос. Буриас издал низкое предупреждающее ворчание, и Мардук резко убрал руку с груди ультрадесантника. Послышался стук керамитовых сапог по палубе. Мардук встал и развернулся на приближающийся звук. К ним шел Бел Ашарет в сопровождении четырех ветеранов роты. С его широких плеч свисали свалявшиеся от крови шкуры. При каждом его целеустремленном и полном ярости шаге они раскачивались из стороны в сторону. Шлем не давал разглядеть лицо капитана. Однако его бешеная, кипящая злоба была физически ощутима. Мардук бесстрашно вскинул голову. Его учитель угрожающий и мрачно навис над ним. В раскосых линзах визора сиял внутренний дьявольский свет. «Подобное могут счесть кощунством лишь те, чей разум ограничен», – пожал плечами Мардук. Огромный капитан ударил его, вынудив припасть на одно колено. Мардуку понадобилась секунда, чтобы прийти в себя. Бел Ашарет смотрел на искореженный и изломанный труп ультрадесантника. Тело некогда гордого воина 13-го легиона покинули силы, пытавшиеся там поселиться, и оно безжизненно осело на палубу. Конечности и позвоночник были выгнуты под неестественными углами. Останки приобрели ужасающий облик. Почему-то теперь они казались еще более омерзительными, чем те твари варпа, которые покинули плоть. Над трупом лениво поднимались едкие испарения. Бел Ашарет вздернул Мардука на ноги и сорвал с него шлем. Но в глазах кандидата горели упорство и вера. Капитан отшвырнул шлем в сторону и наклонил вперед собственный лицевой щиток. Пар дыхания, исходящий из ротовой решетки шлема, обдал ухмыляющееся лицо Мардука. «Я бы мог терпеть твое высокомерие и наглость», – прорычал Бел Ашарет. «Но это омерзительно. Это следующий этап нашего пути», – прервал его Мардук. «Не использовать живущих вовне как оружие, значит ограничивать самих себя. Мы должны пользоваться всеми преимуществами, какие есть в нашем распоряжении, если собираемся победить в грядущей войне». Бел Ашарет безжалостно ударил Мардука головой, и по лицу кандидата разлилась боль. Он бы упал, но капитан продолжал удерживать его в вертикальном положении. Ноги даже не доставали до пола. «Ты глупый ребенок, играющий с вещами, которых не понимаешь», – ощерился Бел Ашарет. Динамики Вокса превращали его голос в механический рев. «Где ты научился этому безумию?» Бел Ашарет снова ударил головой, круша череп Мардука. «Говори снова», – потребовал он. «Завидуете, что не смогли бы совершить подобное, мой почтенный наставник», — невнятно проговорил Мардук. «Ваш разум столь же ограничен, как строгое следование верованиям. Вы отказались меня учить, и я нашел того, кто согласился». Белла Шерет еще раз впечатал бронированный лоб в лицо Мардука. В черепе, оглушенного несущего слова, вспыхнула боль. Она струилась по тонким трещинам, впивалась в виски, но он все равно криво ухмыльнулся. «Лжешь», — произнес Белла Шерет. «Никто из моих воинов не стал бы тебя учить». «Быть может, я нашел учителя не из вашей роты», — сказал Мардук. Из его ноздрей сочились ручейки крови. «У него больше силы, чем вы можете надеяться когда-либо получить». Белла Шерет с отвращением оттолкнул Мардука, и тот распростерся на полу. «Ультрадесантник убил сержанта Дралзира», — произнес Буряс. «Теперь тот отмщен. Разве важно, как наступила смерть?» Капитан бросил взгляд на Буряса и наставил на него палец. «Больше ни слова, новициат. Когда мы закончим задание, я рассмотрю твое участие в этом святотатстве». Буряс почтительно поклонился и попятился прочь. Белла Шерет осторожно обошел труп. Плоть быстро разлагалась, разжижаясь и сползая с искривленных костей. Мардук встал. Его лицо было скользким от собственной крови. Белла Шерет поднял кандидата на ноги и ударил перчаткой по лицу, раздробив зубы и сломав нос. Сила удара опять свалила Мардука. «Стать единым целым с силами Империи, слава и честь», — произнес Белла Шерет. «Это священный союз. Принудить к нему неверующего омерзительно. Оскорбление, святотатство. Таков вердикт самого Корфаэрона». «Вердикты могут быть ошибочные», — отозвался Мардук, сплюнув кровь и осколки зубов. «Псы Императора скоро в этом убедятся. Ведь и вы когда-то поклонялись Императору как Богу». «Легион узрел безрассудность своей прежней жизни», — сказал Белла Шерет. «И так произойдет вновь», — ответил Мардук. «Довольно», — взревел Белла Шерет. «Как ты это сделал? Говори». «Ты никогда так не сможешь», — презрительно ухмыльнулся Мардук. «Ты жалок. Тебе так хочется попасть в Галворбак. Этого никогда не будет. Ты также желаешь открыться живущим вовне. Нехватка знаний, неопределенность — все это тебя пугает». Среди прочих собравшихся, несущих слово, воцарилась абсолютная тишина. Белла Шерет расхохотался, едва веря услышанному. «У меня нет на это времени», — сказал он. «Я не позволю так унизить себя. Держите его». Двое его воинов шагнули вперед и грубо схватили Мардука. Белла Шерет отстегнул топор. Оружие было соединено с источником питания доспеха при помощи изолированных кабелей. Навершие было выполнено в виде злобно глядящей адской твари. Клинок полумесяц с гудением ожил. «Своими поступками ты приговорил себя, кандидат», — произнес Белла Шерет. «Встань на колени и прими свою участь». Мардук плюнул капитану на ноги. «Понимание собственной ограниченности ослепило тебя злобой, Белла Шерет», — сказал он. «Мне тебя жаль. Ты проклят и знаешь, что ограничен, но не можешь с этим смириться. Ты обречен на вечную посредственность, и это пожирает тебя, словно раковая опухоль». «На колени!» — прорычал капитан. Мардука заставили опуститься на колени. Лезвие топора Белла Шереда потрескивало, распространяя резкую вонь озона. «Я надеялся избежать этого», — произнес Мардук, подняв на своего назначенного наставника яростный взгляд и злобно прищурив глаза. Изумрудно-зеленые визоры Белла Шереда, утопленные в мрачном шлеме Марк-6, угрюмо глядели на него сверху вниз. «Однако ты не оставляешь мне выбора». «Ты сам навлек это на себя», — сказал Белла Шеред. «Для тебя настало время плыть в море душ и обрести вечное проклятие». «Нет», — отозвался Мардук, — «оно настало для тебя». Тени свелись в клубок, зная, что должно произойти. «Дракхолдермеш! Аракшоделмеш! Дракшалморедалмеш!» Голос вонзился в сознание Мардука, словно игла. Ноздри опять начали кровоточить, глаза почернели. «Дракхолдермеш! Аракходелмеш! Дракшалморедалмеш!» — продекламировал он. От этих слов у него изо рта пошла кровь. Потаенные руны, вырезанные внутри доспеха Белла Шереда, вспыхнули. Нереальность внезапно и резко исказилась, и его вывернуло наизнанку.